Немедленной реакции не последовало, и Питер снова повернулся к младшему сыну. Но они приезжают с востока, поэтому им проще долететь до Денвера, а оттуда добраться до Аспена. «Они хорошенькие?» «Кто?» — Питер побледнел. В последние дни он не мог понять их и все еще нервничал из-за вчерашней реакции Пам. Она должна была бы уже выйти из своей комнаты, но дверь оказалась запертой, когда он попытался открыть ее вчера вечером и не получил никакого ответа, когда позвал ее. Питер решил оставить ее на день в покое и дать возможность остыть. Он поговорит с ней вечером, когда вернется с работы. «Ее дочери хорошенькие?» Марк смотрел на отца, будто тот был совсем глупым. И Питер, откинувшись на спинку стула, засмеялся, и в это время Марку принесли его обильный завтрак. «Ради бога, кому это надо?» «Мне? Так как?» «Они что?» «О, прости, я не знаю, но предполагаю, что да. Она красивая женщина, так что и ее дочери должны быть тоже красивыми». «Да». Марк разрывался между завтраком и обсуждением достоинств дочерей Мел. «Надеюсь, они не ведьмы». «Ты ничтожество», — Мэтт с отвращением взглянул на него. «Я уверен, что они великолепны». При этих словах Питер усмехнулся и встал. «На этом, джентльмены, разрешите откланяться. Если увидите сестру, передайте ей привет от меня. Увидимся вечером. Марк, ты будешь дома?» Он кивнул, запихивая в рот полкуска хлеба, посматривая одним глазом на часы, боясь опоздать. «Думаю, да, папочка. Не забудь сообщить миссис Хан о своих планах. Не забуду». Питер оставил их и поехал в больницу. Позвонив Мел во второй половине дня, он честно сказал ей о реакции Пам. «С ней все будет в порядке. Думаю, она просто очень боится. Ты по-прежнему хочешь, чтобы мы приехали? Ты шутишь?» Он в ужас от одного вопроса. «Я даже не подумал бы ехать без тебя». «Как твоя команда? Они привыкают к этой мысли?» «Неохотно». Мел оказалась права в отношении Пам. «Мэтт в восторге. Боюсь, что Марк уже предвкушает знакомство с двойняшками. Но он безобиден». «Не рассказывай мне сказки», — засмеялась Мел. «Подожди, пока не увидишь Вал». «Неужели она такой экзотический цветок?» Мел всегда говорила о необыкновенно женственной фигуре девочки и сексуально-кошачьей привлекательности. Но, вероятно, это всего лишь предвзятое мнение матери. «Питер», — решительно заявила Мел, — «Валерия не просто экзотический цветок. Она в буквальном смысле сексапильная. Тебе лучше сразу же предупредить Марка. Бедный ребенок. Думаю, он все еще мальчик и очень стремится изменить свой статус. В следующем месяце ему исполнится 18, в сентябре он начинает учиться в университете, и, полагаю, ему меньше всего хочется оставаться в девственниках. Тогда скажу ему, чтобы он практиковался на ком-нибудь другом, а не на моих дочерях. Договорились, если я смогу практиковаться на их матери». Они оба засмеялись, предвкушая встречу в Аспене. «Как ты думаешь, мы переживем это, Питер?» «Не сомневаюсь, мы прекрасно проведем время. Ты считаешь, с Пам все будет в порядке? Я уверен в этом. Но мы должны подумать и о себе. Я люблю тебя, Мел». Она ответила тем же, и они, наконец, повесили трубки. Но его прогноз оказался слишком оптимистичным. Когда спустя несколько дней они сели в самолет, летевший в Денвер из Лос-Анджелеса. «Пошли, ворчунья, пора садиться в самолет». Марк с трудом переносил дурное настроение Пам в последние дни. «С отцом она вообще не разговаривала. Ты собираешься устроить нам прекрасный отдых, не так ли?» «Зависит от вас». Она разговаривала со старшим братом в таком тоне, что волосы вставали дыбом. Марка так и подмывала нападать ей. «Пошли, ребята. На Питере были полотняные брюки, рубашка из шотландки, на плечи накинут красный свитер. В одной руке он держал посадочные талоны, а другой держал за руку Мэтта. Мэтью был в таком радужном настроении, что полностью компенсировал раздраженность Пам, которая даже в самолете нашла себе место через проход от них.